Заспорили как-то купец и жестянщик, что важнее, богатство или ум. Купец говорит: «Зачем тебе ум, если ты беден, как пылевая мышь?» «А дураку и золото не поможет», — отвечал жестянщик. «Ну, это ты врешь», — сказал купец. «Золото из всякой беды выручит человека». «Не соглашается жестянщик. Золото без ума ничего не стоит. Ум же и без золота человеку поможет». «Вздор!» — рассердился купец. «Не может этого быть. Если твой ум окажется сильнее моего золота, я тебе подарю 1000 рупий. А если мое золото окажется могущественней твоего ума, ты станешь моим рабом. Согласен?» «Согласен», — отвечает жестянщик. «Тогда пойдем к Радже. Расскажем ему о нашем споре, чтобы никто из нас не мог отказаться от своих слов». Пришли они к Радже, рассказали о своем споре. А Раджа этот был правитель жестокой и злой. Дня не проходило, чтобы он не казнил кого-нибудь из своих подданных. И в этот день он уже казнил 3 несчастных. Увидел Раджа купца и жестянщика, хотел позвать палача, но вспомнил завещание своего отца. «Никогда не убивай в один день больше 3 подданных, а то некому будет ходить за твоими слонами, пасти твоего коня, возделывать твой хлопок и выращивать твой рис». Не посмел Раджа нарушить отцовский завет и придумал такую хитрость. Дал он купцу письмо и сказал: «Иди с жестянщиком в соседнее царство и передай царю вот это письмо. Когда вернетесь, я вас награжу». Пришли купец и жестянщик в соседнее царство. Передали царю письмо, ждут, что царь скажет. Царь сломал печать и развернул лист и прочел громко: «О, могучий сосед мой, если ты желаешь себе добра, казни этих людей». Услыхал купец, что написано в письме, бросился царю в ноги: «Смилуйся, повелитель, возьми мое золото, но оставь мне жизнь». Усмехнулся царь: «Хватит у меня своего золота. Эй, стража!» Появился палач и только взялся за меч, как вдруг жестянщик громко и весело рассмеялся. «Чему ты смеешься, безумный?» — удивился царь. «О, царь, выслушай меня, о справедливый! 5 дней назад во дворце нашего славного Раджи появился один великий предсказатель. Предсказатель этот увидел нас и сказал Радже: «Покуда в твоем княжестве живут этот жестянщик и этот купец, на твою землю будут обрушиваться страшные беды, чума, засуха, ливень, голод. Избавься от этих людей. Но помни, если ты их убьешь, на твое княжество обрушатся сразу все беды. И сделай так, чтобы их казнил другой властитель, и тогда все несчастья постигнут того, кто предал их смерти». Услыхав такой рассказ, царь впал в ярость. «Значит, ваш Раджа задумал погубить мое царство», — завопил он. «Ступайте же обратно и передайте вероломному, что через 3 дня мои храбрые воины будут топтать его поля, а самого его я возьму в плен и прикажу на нем пахать землю». Жестянщик и купец поклонились царю и поспешили домой. Дорогой жестянщик сказал купцу: «Теперь ты видишь, что ум сильнее золота. Если б не я, был бы ты сейчас без головы. Отдавай мне 1000 рупий». «Сначала вернемся домой», — отвечает купец. «А там посмотрим, что будет». Пришли они к Радже, говорят: «Соседний царь объявил тебе войну. Через 3 дня его воины будут топтать наши поля. Испугался Раджа, спрашивает, почему царь на меня разгневался? Тут купец выступил вперед и сказал, это жестянщик виноват, что царь на тебя разгневался. И купец рассказал все, как было. Вскочил Раджа с трона, кричит, обоим вам отрублю головы. Эй, позвать ко мне палача! Прибежал палач, руби им головы. Они на мое княжество вражьи войска призвали. Взмахнул палач мечом, а жестянщик как расхохочется. Ты что смеешься, безумный? Спрашивает Раджа. Смеюсь я потому, что ты хочешь меня казнить, а того не знаешь, что только я один могу заставить вражеских воинов повернуть вспять. Значит, ты сам себе желаешь несчастья. Вот я и смеюсь. «Я проверю правоту твоих слов», — сказал Раджа. «Дай мне коня, и враг не посмеет ступить на твою землю». «Дать ему коня», — приказал Раджа. Сел жестянщик на коня и помчался навстречу вражеским воинам. У самой границы увидел он чужеземные войска. Впереди войск ехал разгневанный царь. Подскакал жестянщик к царю, загородил ему дорогу, говорит, «Прежде убей меня, а потом уже топчи посевы на моей земле. Пока я жив, ни один твой воин не переступит этой границы». Царь подумал, «Если я убью его, то сбудется страшное предсказание мудреца, и на мое царство обрушится чума, голод и засуха». Но нет! И, повернув своих воинов, царь поехал домой. Вернулся жестянщик к Радже, говорит, «Я свое обещание выполнил. Никто больше не угрожает твоему княжеству». Довольный Раджа тут же приказал отсчитать жестянщику 1000 рупий. Жестянщик сложил деньги в мешок и повернулся к купцу. «Теперь ты и клади свой проигрыш». Пришлось и купцу отсчитать 1000 рупий. Взвалил жестянщик на плечи мешок с деньгами и сказал на прощание купцу, «Помни же, дураку и золото не поможет, а умный и без золота беду прогонит».